Когда дорожка привела меня в тень веретена, я вошел в нее с некоторым трепетом. В самом сердце тени казалось, будто день потускнел, и я мог бы поклясться, что легкий ветерок, рожденный движением монумента, коснулся моей щеки. И тут же я почувствовал в груди, и не услышал, а именно почувствовал, глухой рокот вечного вращения веретена. Призрачный ветер словно погладил меня по голове, разбудив неприятные воспоминания о ласках древесного стража. Я был рад выйти из глубокой тени, отбросив неуютные фантазии, хотя день стал намного ярче, а солнце припекало слишком сильно. Тропинка оказалась совсем не прямой, она извивалась между разрушенными стенами и загроможденными улицами мертвого города. Обломки подтверждали слова полукровки о том, что веретено является делом человеческих рук, потому что некоторые были из такого же красноватого камня, все еще покрытые странными узорами из клеток и спиралей, одновременно и чуждых, и знакомых. Я пошел медленнее и начал различать очертания лиц, выступавшие на камнях, распахнутые рты с затупившимися зубами, руки, превратившиеся со временем в жалкие лапки, пышные женские фигуры, истонченные ветром почти до бесполости, дразнили мое воображение. Я взобрался на угол стены и огляделся. Я почти видел смысл в разрушенных стенах и обвалившихся крышах. Я спрыгнул вниз и пошел дальше по... Чему? Храмовому городу? Деревне? Кладбищу с древними могилами? Чем бы оно ни было, оно пало, предоставив веретену и башне владычествовать над изъеденными временем останками. Как могли люди с инструментами из камня, кости и бронзы создать такое грандиозное сооружение? Я даже подумывал по возвращении дать полукровке Гектор, чтобы посмотреть, есть ли у него правдоподобный ответ на этот вопрос. Добравшись до основания башни, я обнаружил две вещи. Во-первых, что она находится в гораздо худшем состоянии, чем казалось издали. И во-вторых, что это вовсе не настоящее здание, а всего лишь винтовая лестница, поднимающаяся вокруг массивного внутреннего столба. Войти внутрь было невозможно, я мог лишь подняться к ее вершине по внешним ступеням. Условная преграда из шестов и веревок перекрывала вход на лестницу, словно в качестве предупреждения. Я не обратил на нее внимания. Края ступенек скруглялись, а в центре каждой образовалось углубление, дань прошедшим годам и ногам. Стены и основы когда-то были выложены мозаикой, от которой остались лишь небольшие фрагменты. Глаз и искривленные в усмешке губы, лапа с выпущенными когтями, лицо пухлощекого малыша с сожмуренными от удовольствия глазами. Я поднимался выше, виток за витком, все это казалось ошеломляюще знакомым, хотя я не мог вспомнить, когда и где мне довелось испытать нечто подобное. Вот из остатков мозаики выглядывает голова красно-черной птицы с широко распахнутым клювом. Вот дерево протягивает к солнцу руки и подставляет лицо лучам. Только через дюжину ступенек я сообразил, что у дерева не может быть ни рук, ни лица. Кое-где встречались обычные надписи, провозглашавшие, что кто-то тут был или что такое-то будет любить такую-то вечно. Некоторые казались очень старыми, но большая часть была довольно свежей. Я ожидал, что скоро устану от подъема, день выдался жарким, палило солнце, а мое тело никогда еще не было таким большим и неуклюжим. Однако было нечто бодрящее в том, чтобы находиться так высоко, ничем не отгороженным от края пропасти, в которую в любой миг можно свалиться. С каждым новым шагом музыка вращающегося веретена становилась все громче, я чувствовал его вибрации всем телом, ощущал легкий ветерок, касавшийся лица, и особенный запах, рождаемый движением камня, теплый, восхитительный, похожий на подогретые специи. Подняв взгляд от ступенек, я посмотрел на монумент. Я видел его основу из полосатого камня. Она, возможно, была неподвижной, но ее окружал смутный покров воздуха или дымки, и он вращался. Не могу объяснить, почему это вызвало у меня такой восторг. Башня заканчивалась открытой площадкой размером с небольшую комнатку. Ее окружала низкая каменная стена, но с одной стороны ее прорезала трещина, и кладка обрушилась неровной горкой, достигавшей моих коленей. Я встал посреди площадки, глядя на острие веретена прямо над моей головой. Я довольно высок, но его каменная сердцевина оставалась вне пределов моей досягаемости. Это меня озадачило. Зачем древние люди возвели башню, позволяя так близко подойти к удивительному сооружению, но не давая коснуться его? Это казалось бессмысленным. Ветер от его вращения тепло касался моего лица и нес с собой пряный аромат. Я огляделся по сторонам. В ущелье внизу раскинулся разрушенный город. Группа любопытствующих покинула фургон и почтительной толпой окружила полукровку. Я знал, что он им что-то рассказывает, но до меня не долетало ни звука, если не считать тихого гудения веретена. Я снова поднял на него взгляд и вдруг понял, что у меня была причина прийти сюда. Я медленно вытянул над головой руку. «Не трогайте!» — внезапно предостерег меня голос откуда-то поблизости. Я подпрыгнул от неожиданности и обернулся посмотреть, кто со мной заговорил. Это оказалась женщина с равнин, которую я видел около хижины экскурсовода, или кто-то очень на нее похожий. Видимо, она поднялась сюда следом за мной. Я нахмурился, мне хотелось одиночества. «Почему?» — не опуская руки, спросил я. Она подошла на шаг ближе, чуть склонила голову набок и посмотрела на меня так, словно раздумывала, не встречались ли мы раньше. Улыбнувшись, она шутливо ответила: «Старики говорят, трогать веретено опасно. Вас поймает его пряжа и утащит». Мои пальцы коснулись вращающейся субстанции, на ощупь определив в ней туман, а в следующее мгновение я почувствовал под рукой шершавый камень. Меня выдернуло из тела и подняло в воздух. Я видел, как женщины придут, как клочья шерсти подхватываются и вытягиваются в тонкие нити, наматываясь на вращающееся колесо. Со мной произошло то же самое. Я утратил человеческую форму, из меня что-то вытягивалось, мой дух или сущность, и превращалось в тонкую пряжу, которая накручивалась на громадное веретено. Оно превращало меня в витки туго натянутой нити. Я стал очень тонким. Все мои чувства утонули в магии веретена, и я ощутил, как во мне просыпается другой я. Он знал, зачем существует веретено. Оно собирало разбросанные по всему миру нити магии и превращало их в пряжу. Оно сосредоточивало силу. А еще он знал, зачем была построена башня. Она давала доступ к этой силе. Отсюда жители равнин, наделенные могуществом маг камня, мог творить чудеса. Танцующее веретено было сердцем магии равнин, и я нашел его. Из этого источника черпали силу все жители равнин, не только Кидона. Мое второе «я», мой двойник, вдруг вырвался на поверхность. Он окунулся в величие магии. Часть ее он вобрал в себя, но лишь столько, сколько могло удержать мое тело. Что до остального? Ну, теперь, когда ему был известен источник, ни один житель равнин не сможет больше спустить свою магию на спеков с гор. Я об этом позабочусь. Вся собранная ими магия находится у меня в руках. Я громко ликующе рассмеялся, я уничтожу. Я напрягся, стараясь удержать то, что не мог увидеть. Нить оказалась слишком прочной, меня резко отшвырнуло назад в мое тело, и я почувствовал такой сильный удар, словно опрокинулся на спину, на жесткую кладку. На грань совершенного могущества. Это путешествие не для неподготовленного, закончила фразу женщина равнин. Она улыбалась, делясь со мной глупым предрассудком. Я покачнулся и опустился на колени. Мне удалось сохранить талику достоинства и осесть на пятки, вместо того, чтобы повалиться ничком. Я видел, что мои руки касаются поблекшего рисунка, вырезанного в камне. Женщина нахмурилась. «Вам плохо?» — скорее с тревогой, чем с сочувствием спросила она. «Не думаю», — ответил я. Я глубоко вдохнул, стараясь прийти в себя, и услышал приближающийся монотонный голос. У меня кружилась голова, и мне совсем не хотелось оборачиваться, но я заставил себя. Полукровка медленно поднимался по ступеням. Он надел соломенную шляпу, придававшую ему забавную солидность. За ним следовала группа любопытствующих, те из них, кто отважился на восхождение. Одна женщина держала над головой зонтик от солнца, две другие обмахивались веерами от жары. В группе оказалось только двое мужчин, и мне показалось, что они скорее сопровождают дам, чем отправились сюда по собственному желанию. За взрослыми поднималось около дюжины ребятишек. Девочки подражали дамам, а мальчишки, явно скучая, пихали друг друга, соревновались, кто первый доберется до площадки, и передразнивали манеры и жесты проводника. «Я прошу вас всех соблюдать осторожность и не подходить к краю, стена не вполне надежна. Отвечая на ваш вопрос, сударыня, скажу, что в башне 432 ступеньки, а теперь, пожалуйста, посмотрите на само веретено, отсюда его видно лучше всего. Вы уже, наверное, поняли, что иллюзия вращения создается полосами на камне. Естественно, на таком близком расстоянии она не действует. И можно увидеть, что веретено неподвижно. Не поднимаясь с колен, я снова посмотрел на веретено. «Оно вращается», — тихо проговорил я и с ужасом услышал собственный голос, словно доносящийся издалека. «По-моему, оно вращается». Несмотря на все мои старания говорить громче, мой голос звучал, словно голос Эпини, находящийся в трансе. Двойник пытался одержать надо мной верх, и я с огромным трудом его сдерживал. «Вы нездоровы, сэр», — с нажимом произнесла женщина Равнин, по-видимому, пытаясь объяснить мое состояние остальным. «Вам следует уйти отсюда». Я удивленно посмотрел на нее, я ожидал, что она предложит мне отдохнуть или выпить воды, но ее серые глаза лишь сузились от недоверия, я на мгновение сомкнул веки. «Не знаю, смогу ли я спуститься», — сказал я. Я собирался что-то сделать, что-то очень важное, но никак не мог собраться с мыслями, кровь стучала у меня в ушах, я с трудом поднялся на ноги и несколько раз моргнул, оглядываясь. Казалось, прошло не больше мгновения, но все успело перемениться. Проводник уже закончил лекцию и, жестом указывая на долину, отвечал на вопросы какого-то серьезного юношу. Остальные столпились поблизости, обозревая панораму, раскинувшуюся внизу. Две женщины открыли альбомы. Дама с зонтиком рисовала на мольберте, который принес ее спутник. Акварель уже была наполовину закончена. Мужчина стоял за ее плечом и восхищался мастерством художницы. Женщина постарше собрала вокруг себя девочек и вкратце повторяла с ними рассказ проводника. Один из мальчиков, самый послушный, придерживал листок бумаги на камне, пока плотная дама углем переводила украшавший его барельеф. Полукровка отвернулся от группы и направился ко мне. Женщина с равнин оставалась рядом со мной. «Что со мной происходит?» — спросил я у нее. Она нахмурилась и пожала плечами, держась рядом с таким видом, словно охраняла меня. Проводник подошел ко мне, сдержанно улыбаясь. «Ну, вам удалось удовлетворить свое любопытство, сэр. Я уверен, вы должны быть впечатлены мастерством ветра, сотворившего столь чудесные картины». Его ирония была вполне оправданной, возможно, именно этим она меня и разозлила. «Я ухожу», — сообщил я и с трудом поднялся на ноги. Когда я начал отворачиваться, меня внезапно замутило, и земля задрожала под ногами. «Это что, землетрясение?» — испуганно спросил я, хотя и заподозрил, что беспокойство зародилось внутри моего собственного тела. Я поднес руки к вискам и мрачно взглянул на проводника и его жену. Они с тревогой смотрели на меня. В ушах у меня раздался дикий вой, похожий на скрип несмазанного колеса, и с ужасом я увидел, как три мальчика встали посреди площадки, причем двое поддерживали третьего, чтобы он дотянулся до веретена. Он достал нож и прижал его острие к камню. Прямо у меня на глазах он попытался процарапать черту на древнем монументе. Та часть меня, что прошла обучение у древесного стража, вздрогнула от страха. Было бы опасно, крайне опасно внезапно высвободить эту магию. «Прекрати!» — крикнул я. Вопреки здравому смыслу, я ожидал, что юного болвана подхватит и унесет вращением веретена. «Не делай этого! Прекрати немедленно!» Железо вырвало магию из веретена, и она летела клочьями. Она могла отправиться куда угодно, натворить что угодно. Меня оглушило ее ударами, голова отчаянно кружилась, но остальные, похоже, ничего не замечали. Мальчик остановился и сердито посмотрел на меня. «Вы мне не отец, вот и не лезьте не в свое дело», — презрительно сообщил он. Стоило ему убрать нож от камня, скрежет прекратился. Когда же он снова вернулся к своему занятию, зазвучал с новой силой. Мальчик с силой нажимал на нож, и вой становился все громче и пронзительнее. Я зажал уши ладонями, чтобы хоть немного приглушить этот визг. Там, где лезвие касалось камня, поднимался призрачный дым. Мальчик, казалось, ничего не замечал. «Прекрати!» — заорал я. «Идиот! Ты не понимаешь, что делаешь!» Теперь уже все члены группы повернулись ко мне. А я никак не мог понять, почему они не слышат визга веретена, в тело которого вгрызается холодное железо. Одна за другой на меня накатывали волны тошноты. Гудение веретена, прежде такое ровное, что я его почти не замечал, стало прерывистым, поскольку нож замедлил его вращение. «Остановите его!» — крикнул я им всем. «Неужели вы не видите, что он делает? Неужели не чувствуете, что он разрушает?» Скрытая часть меня предупреждала, что вокруг бушует магия. Ее рваные нити обжигали мне кожу, растворяясь в воздухе. Они чувствовались точно крохотные порезы бритвенно-острого ножа. Это было опасно, я мог растерять всю магию, которую собрал с таким трудом. «Остановите его, или это сделаю я!» — пригрозил я. Но колебания, окружавшие меня магией, выбивали меня из равновесия. Даже не воздух. Сама реальность вокруг меня казалась дрожащей и изменчивой, и я понимал, что вряд ли способен сейчас навредить хотя бы мухе. Тем не менее, я двинулся вперед, чтобы остановить мальчишку. Видимо, со стороны я был похож на безумца, когда, с трудом передвигая ноги, заковылял к маленькому болвану, который разрушал своим ножом древнюю магию. Женщины вскинули к губам руки, в ужасе прикрывая рты. Мальчишки, державшие вандала, отшатнулись, и один из них выпустил ногу, которую держал. Один из молодых людей шагнул вперед, словно собираясь вступиться за ребенка. Только дама, которая переносила на бумагу рисунок с камня, поддержала меня. «А ну-ка прекрати, юный безобразник! Я привела тебя сюда, чтобы ты познакомился с примитивной культурой, а не разрушал ее. Прекрати портить древние произведения искусства. Я расскажу твоему отцу об этой глупой выходке». Она выронила свой рисунок и направилась к пареньку. Оставшийся за ее спиной помощник устало закатил глаза. Угрюмо фыркнув, мальчишка с такой силой швырнул нож на землю, что тот подпрыгнул. «Я ничего такого не делал, просто вырезал свои инициалы, чтобы все знали, что я здесь был, вот и все. Чего так шумеете за дурацкого полосатого булыжника? Что бы с ним случилось? Рухнул бы он из-за меня, что ли? Ну что, доволен, толстяк?» — повернулся он ко мне. «Я не просил, чтобы меня брали в эту дурацкую поездку смотреть на дурацкий камень». «Джарт, веди себя прилично!» — рявкнула на него дама. «Вне зависимости от душевного здоровья этого человека, он старше тебя, и ты должен разговаривать с ним вежливо. Кроме того, я уже предупреждала тебя об этом бесконечном царапании на всем подряд. Это неуважительно! Если ты не в состоянии вести себя, как полагается, и если Рету и Брегу нечего больше делать, кроме как участвовать в твоих глупых выходках, думаю, нам пора отправляться обратно. Мальчики и девочки, собирайте свои вещи и идите за мной. Поездка получилась совсем не такой, какой я ожидала. Видимо, вы предпочитаете сидеть в классе и учиться по книгам, вместо того, чтобы смотреть на мир. Я вспомню об этом в следующий раз, когда соберусь ехать с вами куда-нибудь». Ее ученики принялись стонать и испуганно возражать, но она была непреклонна. Проводник наградил меня свирепым взглядом, я явно испортил ему день. Остальные принялись собирать альбомы и складывать мольберт. Время от времени они искоса с беспокойством поглядывали на меня, видимо, считая, что я безумен. Проводник, судя по всему, разделял их мнение. Мне было все равно. Мальчик наклонился подобрать нож, а затем сделал в мою сторону грубый жест, прежде чем присоединиться к своим товарищам у лестницы. Проводник, как и прежде, ушел вместе с ними, постоянно повторяя, чтобы они соблюдали осторожность и держались внутреннего края ступеней. Вскоре на площадке остались только я и женщина с равнин. Мне казалось, будто я застрял между сном и явью. Что случилось только что? «Веретено вращается», — сказал я ей, желая, чтобы она со мной согласилась. Но она досадливо скривила губы. «Ты не в своем уме», — сообщила она мне, — «толстый и глупый безумец. Ты разогнал посетителей. Думаешь, к нам каждый день приезжают целые фургоны любопытных? Может, раз в месяц. А ты отравил им все удовольствие своими криками и угрозами. Как ты думаешь, что они расскажут своим друзьям? Больше никто не захочет сюда ехать. Из-за тебя нам будет нечего есть. Убирайся отсюда вместе со своим безумием». «Но неужели вы не чувствуете? Веретено вращается, поднимите руки. Вы почувствуете ветер. Неужели не слышите? Не ощущаете запаха его магии?» Она с подозрением прищурилась, бросила короткий взгляд на веретено и тут же повернулась ко мне. «Я похожа на глупую дикарку?» — с горечью спросила она. «Ты думаешь, раз я сравнин, значит, глупа? Веретено не вращается и никогда не вращалось. Издали оно обманывает глаза, но оно всегда было неподвижно, неподвижно и мертво». «Нет, оно вращается», — мне хотелось, чтобы кто-нибудь подтвердил то, что я пережил. «Оно вращается для меня. А когда я потянулся к нему, все произошло именно так, как вы предупреждали. Меня подхватило, и...» Ее лицо вспыхнуло от гнева, и она подняла руку, словно собираясь ударить меня по лицу. «Нет, не вращается. Оно никогда не вращалось для меня и не может вращаться для тебя, Гернеец. Это легенда и больше ничего. Те, кто говорит, что видит его вращение, дураки. А те, кто утверждает, что оно подняло их, лжецы. Лжецы, уходи, убирайся прочь. Как ты смеешь говорить, что оно вращается для тебя? Оно никогда не вращалось для меня, а я из народа равнин. Лжец! Лжец!» Я еще ни разу не видел женщину в такой истерике. Она сжала кулаки, и пока она кричала на меня, с губ ее летела слюна. «Я ухожу», — сказал я ей, — «прямо сейчас». Спуск вниз показался мне бесконечным. Икры сводило судорогой, дважды я чудом удержался на ногах и во второй раз ободрал в кровь ладони, ухватившись за стену. У меня кружилась голова, и я чувствовал себя отвратительно, а еще был в ярости. Я не сумасшедший, и меня возмущало их отношение. Я не знал, что тому виной слепота других людей или чуждая магия, осквернившая и захватившая меня в плен. Что реально, а что иллюзия. На мгновение сражение с моей другой сущностью стихло, но это не слишком утешало. Когда я в прошлый раз боролся с ним, я мог отделить его от себя, воспринимать его как другого. Сейчас такого разделения не было. Он пронизывал самое мое существо, и мне пришлось признать, что в нем заключались сильнейшие стороны моей солдатской души. Сознательно ли выбрала их древесный страж, когда схватила клок моих волос и вырвала часть моей сущности? Я украдкой взглянул на эту часть себя, словно на паука в коробке. Увиденное завораживало и вызывало отвращение. Там находились те кусочки меня, которых мне не хватало в мой первый год в академии. Именно двойник побудил меня мелочно мстить сыновьям старых аристократов. Он был яростно горд, безрассуден и нагл. Кроме того, он был безжалостен и готов на все ради своего народа. Самое пугающее заключалось в том, что он был верен не Гернии, а спекам. Я воображал, что поглотил его, но теперь спрашивал себя, не обстоит ли дело в точности наоборот. Может быть, он сам зачем-то впитывает мои знания и воспоминания. Там, у Веретена, у него была какая-то цель, только я все еще не мог понять, какая. Неожиданно я решил, что пора отсюда уезжать.